Глава 37. Яна. «Яна!» Собственное имя долетает до меня, как через вату. Вскинув голову, я отдираю взгляд от кружки с чаем и перевожу его на маму, потерянно хлопая глазами. Стоя у плиты, она смотрит на меня удивленно, и я не сразу понимаю, почему. «Ты что, еще спишь?» — улыбается она. «Отличный вопрос». «Яичницу или кашу?» — спрашивает мама. — Чем завтракать будешь? Мой желудок совершенно пуст, в нем будто носятся сквозняки, но при мысли о еде он только сжимается. Вряд ли примет хоть что-то — яичницу или кашу. У меня нет аппетита. Я ничего не хочу. Ни есть, ни пить. В голове сквозняки не меньшие, поэтому с ответом я торможу. Я потом поем. Голос похож на лепет, и мне застонать хочется. Вот ведь чёрт! «Потом?» — удивляется мама. «Когда потом? Ты во сколько домой вернулась?» «Я не слышала, как ты пришла». «Мам!» — я встаю из-за стола. «Давай я лучше бабуле еду отнесу. Пойду переоденусь». Выбегаю из кухни до того, как на меня свалится еще больше вопросов. В моей комнате пахнет цветами. Букет стоит на столе, он красивый. Мне, кроме матери и брата, цветы никогда никто не дарил. Я и не думала, что это так фантастически приятно — получать их от парня. Половину комнаты занимает огромный плюшевый медведь, и, бросив на него взгляд, я не в состоянии задушить глупую улыбку. Я вернулась домой в час ночи и даже не уверена, что это была я, а не какая-то другая Яна, с горящими от поцелуев губами и зашкаливающим пульсом. Именно такие отпечатки на мне оставляет Артур Палачёв теперь, когда мы встречаемся. Я не могу есть, пить, спать. Могу только думать о нем, снова и снова прокручивая в голове вчерашний вечер, и сердце в груди то сжимается, то скачет. Лежащий на столе телефон молчит. Мне кажется, если схвачусь за него, обожгусь. А мне хочется схватиться, написать какую-нибудь чушь, но сделать это не дают последние, пока не сдохшие мозги. Если бы я могла спрятать этого медведя от посторонних глаз, так бы и сделала. Но затолкать его в шкаф невозможно, под кровать тоже. Поэтому мне остается только ждать момента, когда этот четвертый житель нашей квартиры перестанет быть секретом. Порывшись в шкафу, я иду в душ и, закрыв глаза, трогаю себя между ног, чтобы снова обнаружить то, что еще вчера вечером обнаружила. Дико неприличное количество смазки, которую произвело мое тело за проведенное с палачом время. Никогда раньше со мной такого не было. Только с ним, и уже не в первый раз. Я не знала, что умею быть такой мокрой. Это шокировало меня, поразило. Живот сводит тягучим спазмом, и если я это не остановлю, так и продолжу мокрое ходить. Это пошло и интимно, но еще и словно какая-то ступень моего развития, о которой раньше я не подозревала. Закрыв глаза, я представляю его губы и дрожащими пальцами сжимаю грудь с напряженным соском. Мы гуляли по парку и ели сахарную вату. Точнее говоря, я кормила ею палача, потому что он настоял. Это было глупо и... волнительно. Его смех, улыбки, руки, которые он так упорно и демонстративно держал при себе, умудряясь при этом касаться меня то тут, то там. И в какой-то момент... мне стало казаться, что ему это нравится. Играть со мной таким образом, ведь не реагировать даже на малейшие прикосновения я не могу. Я слишком долго была его сталкером. Всю среднюю школу, с тех пор, как он сбил меня на той ватрушке, и я впервые в его глаза заглянула. И до тех пор, пока он не закончил школу и не испарился из зоны видимости, оставив, наконец, мои подростковые мозги в покое. А теперь он рядом, и он настоящий. И он чуть не сжёг меня дотла, когда целовал в последний раз. Внизу, под окном, у подъездной двери моего дома, в которой я скрылась от него, как последняя трусиха. Снова. Я влюблена в него с 12 лет. Это состояние, как моя вторая кожа. Оно всегда со мной. Я могла глушить его, могла даже забыть о нем на годы. Но теперь оно просыпается, и уже совсем не детское, а какое-то сумасшедшее. Просыпается, к чертям топча все мое сопротивление и попытки быть рассудительной, взрослой, разборчивой. Я бы никогда не выбрала его сама, никогда бы не заговорила первая, потому что не давал инстинкт самосохранения. Меня трясет, когда стою голой у запотевшего зеркала, видя только смазанные очертания своего частичного отражения. Трясет, несмотря на то, что мое тело сходит с ума, после душа голова ясная. Фух, рвано выдыхаю я, вытянув губы. Взяв с умывальника телефон, смотрю на время. Почти 8 утра. 8. Я не могу спать, а он... Понятия не имею. Я все еще могу повернуть назад. Могу оборвать с ним все контакты, пока не свихнулась окончательно. Для этого мне всего лишь нужно почувствовать себя недостаточно необходимой. Недостаточно необходимой, нужной, желанной. Я уже знаю, каково это, и различать тоже умею. Выдохнув, я сглатываю стоящую в горле комом слюну и рисую на запотевшем стекле сердечко. Не давая себе времени на раздумья, отправляю картинку Артуру, и как только она улетает, я превращаюсь в сгусток колючей энергии. Мое сообщение не прочитано к тому времени, как одеваюсь и выхожу из дома, захватив еду для бабули. У нее проблемы с позвоночником, и лишняя активность причиняет боль, поэтому в последний месяц мы помогаем ей с готовкой. Это не всегда получается, но на прошлой неделе даже Никита внес свою лепту. Галочки на сообщении становятся синими, когда добираюсь до автобусной остановки. Заняв место, я зажимаю телефон в ладонях между колен и вперяю взгляд в картинку за окном. Удары сердца становятся тяжелее, будто этот мой орган вдруг накачали свинцом, ведь ответа на свой перформанс не получаю ни через минуту, ни через две, ни через три и даже не через пять. Он может спать, или у него нет на меня времени. Если я для него развлечение, если... От этих «если» сердце еще тяжелее становится. Мечется и бросается в крайности, ведь мои чувства к этому парню ненормальные. Мессенджер квакает сообщением спустя 10 минут, и я в него проваливаюсь. Внутри фотография — почти копия той, что отправила я. Только другая ванная комната и другое зеркало. Тоже запотевшее. И на нем аналогичное моему сердечко. Но сердечко палача, вдобавок ко всему, пронзено стрелой. «Твою мать!» — шепчу я сдавленно, глядя в потолок автобуса.